Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня у нас как в школе. Дело в том, что обсуждая тему простого человека, нельзя обойтись без главных, самых классических в нашей литературе иллюстраций или образов этого самого простого человека. Это Платон Каратаев, Льва Толстого из «Войны и мира», и «Мужик Марий» Достоевского, коротенький рассказ из дневника писателя, очень тесно соседствующий, как бы продолжающий, вытекающий из народнической статьи. Как сказали бы сейчас, оба писателя были великими психологами. Они, наверное, тогда по-другому использовали это слово, чем мы сейчас, сегодня и здесь. Будучи тончайшим психологом, умея распутать все хитросплетения любви и ненависти в душе человеческой, Толстой остановился, прямо как, вот, на мой взгляд, сделал стоп перед феноменом простого сознания. Вот этого самого народного сознания, которое он пытался постичь всеми силами. Да, помните, отказался от собственного имения, от литературных гонораров, облачился в рубаху, пахал и сеял, стал вегетарианцем. Годами мечтал уйти странником. И перед смертью, как вы знаете, совершил уход. Убежал от семьи, от дома. Как выяснилось, от самого себя. Убежать не смог. Написал портрет простого человека в «Войне и мире», которого зовут Платон Каратаев. Все мы со школы помним этого круглого человека. Все мы его проходили. Что хотели сказать великие писатели о простом человеке из народа? Почему остановились перед его тайной? В чем эта тайна, с вашей точки зрения, заключена? Вот тема нашего сегодняшнего разговора по телефону 956-15-14. Другая сторона обсуждения простого человека. В творчестве Пушкина, например, народ выглядит как некая единая масса, целостный организм. Интерес к личности из народа направлен скорее на героя, выдающегося из этой массы порожденного. Таков, собственно говоря, пушкинский Пугачев. Но это герой. Какой он человек обычный, пашущий землю? В общем-то, ничем не выдающийся из ряда вон, ставший особенным только, например, для Достоевского. Крепостной крестьянин где-то на меже, вдруг выступивший для маленького писателя в роли спасителя. Во всяком случае, так в рассказе. Я просто напоминаю сюжеты. Я очень хочу понять эту простую и бесконечно сложную тему. Простой человек в огромном романе. Что такое народная мысль с точки зрения Толстого? Кто такой Платон Каратаев? Ваше мнение? Помним ли мы литературных героев своей классики? Тема исследования сегодняшней программы «Серебряные нити». Роль мужика Мария и Платона Каратаева, уж извините, что я их объединил, в наших душах. Что мы о них помним? Что как бы толкает нас? Что осталось со школы? Кто люди взрослым перечитывал «Войну и мир». 956-15-14. Вообще-то искание, на мой взгляд, искание простого человека, кроме великих русских классиков, всегда искала бардовская песня. Да, хождение в природу, хождение в народ чем-то были удивительно похожи друг на друга, хотя вот сейчас словами, наверное, не могу уловить чем. И какую-то эту вечную боль за простого человека другого поколения пел и до сих пор горячо любимый мною, но потихоньку забываемый массовой публикой, поэт, писатель, философ, художник. В общем, Михаил Анчаров, когда-то один из наших героев 60-х. Кто помнит, конечно. Мне кажется, он, принадлежа к военному поколению, пытался своей гитарой как-то почувствовать вот эту струнку. Он, будучи интеллигентом, совершал свое хождение в народ. Девушка, эй, постой, я человек холостой. Прохожий, эй, постой, вспомни 46-й. Прохожий, эй, постой, вспомни 46-й. Из госпиталя весной на перекресток пришел ночной, ограбленная войной. Тень за моей спиной, ограбленная войной. Тень за моей спиной. Влево пойти с ума, вправо пойти тюрьма. Вдаль убегают дома, можно сойти с ума. Вдаль убегают дома, можно сойти с ума. Асфальтовая река, теплая, как щека. Только приляг слегка, будешь лежать века. Только приляг слегка, будешь лежать века. А времени том молчок, завод устоять помог. Мне бы только станок выточить пару ног. Мне бы только станок выточить пару ног. Давно утихли бои, память о них затаи. Ноги, ноги мои, мне б одну на троих. Ноги, ноги мои, мне б одну на троих. Осенью стой в грязи, зимою по льду скользи. Эй, шофер, тормози, домой меня отвези. Эй, шофер, тормози, домой меня отвези. Дома, как в детстве, мать поднимет меня на кровать. Кто придумал войну, ноги б тому оторвать. Кто придумал войну, ноги б тому оторвать. Серебряные нити. Мне кажется, в этой вот песне анчаровской есть какое-то дальнее отражение Платона Каратаева. Толстой ведь был в определенном смысле первопроходцем этого пути, ну, скажем так, русской интеллигенции в попытке понимания простого человека. Наверное, недаром Платон, он круглый, да, со школы его запоминаешь, как круглого. И главное, его свойство очень своеобразное, странное и далекое. Платон Каратаев и воплощенная в его образе, как мне кажется, идея народа, она противоположна самой идеи любой борьбы. Я думаю, что этот образ был бы очень близок к Ганди, если бы Толстой мог застать учение Ганди. А он вне всяких позиций, вне любой расстановки военных сил. Само его отношение к миру выражается единственным словом «любовь». Цитирую: «Привязанности, дружбы, любви, как понимал их Пьер, имеется в виду Пьер Безухов, Каратаев не имел никаких. Но он любил и любовно жил со всем, с чем сводила его жизнь. Он любил свою шавку, любил товарищей французов, это сидя во французском застенке, любил Пьера. Это особая любовь. Не за какие-то качества и заслуги, не за родство душ, не за близость интересов. Платон никого не выделял. Это была любовь к самому Божьему миру, к каждой Божьей твари. Христианская православная любовь Христа к грешникам и праведникам. Такое отношение к миру. Вот эта странная любовь, никого не выделяющая и любящая всех одновременно, и была главной загадкой для Толстого. Он все мучился и пытался понять, а вот такое возможно? И что это значит с точки зрения души? Потому что само слово «разум», «интеллект» — это индивидуальность. Индивидуальность, личность с нашими пристрастиями и страстями. Противиться такой абсолютно безадресной любви, которая выше личности. Счастье и свобода для Каратаева, еще раз говорю, просто напоминаю, в отказе от любой собственности. Ему ничего нельзя дать, и у него ничего нельзя отнять. Его единственное достояние – это вот эта самая любовь к миру. Он, наверное, от этого круглый. Он образ мира. Юнг когда-то писал, что первые рисунки дикого человека изображали человека круглым, как бы образ мира. И именно этот отказ как бы понял, пытался понять Толстой вот в той своей жизни, о котором я упоминал до песни Михаила Анчарова. Но почему-то тут же мне одновременно в голову, мне, грешному, приходит в голову мысль, которую мне сказал как-то один бизнесмен. Он сказал еще в 90-х годах. Он сказал, что мы живем в такой стране, в которой лучше всего тем, кто не имеет ничего. Иначе все могут отнять. Это чувство... какое-то вывернутое наизнанку ощущение Платона Каратаева. И вот я все время мучаюсь и пытаюсь понять, откуда берется это противоречие. Доброй ночи, Антонина Александровна. Правильно я, да, услышал? Алло. Говорите. Так вот, был такой вопрос, что кто перечитывал «Войну и мир»? Угу. Я читала, когда училась по своей школьной программе. Учебной программе. И с сыном читали мы, когда он тоже кончал школу, среднюю школу. Так как вы относитесь к Платону Каратаеву? Очень хорошо, положительно отношусь. Это герой из народа. Он всем помогал вот во время Наполеона, когда Москва горела. Он тут помогал народу. Да вот... мне кажется, не было в характере Платона особо помогать. Поддерживать – да, а помогать – нет. И все равно, Антонина Александровна, спасибо вам, конечно, большое. Вы знаете, вот, я очень давно читала, но, вот, видимо, что-то подзабыла. Но помню, вот, что вот, такой герой в «Войне и мир» был, я два раза перечитывала. Спасибо вам большое. Но не полностью, конечно. Спасибо вам большое. И вот даже старшее поколение. Ну вот я читала в школе, а потом с сыном перечитывала тоже в школе. Мы когда-нибудь будем, или вообще когда-нибудь мы читали русскую классику для себя? Ну, для того, чтобы что-то понять. Или мы это вот мимо проходили в школе. Что ж такое, Платон Каратаев? Доброй ночи. Максим, да? Александр, извините, ради бога. Александр. Алло. Да, здравствуйте. Это со мной, да? С вами. А, доброй ночи. Доброй ночи. Вот. Я что хотел сказать. Мне не очень понравилась вот эта формулировка, которая звучит. Простой человек. Я сразу вспомнил Стругацких. Это дубли у нас простые. А каждый человек сложен, просто он сложен по-своему, интересен по-своему. Вот, ну, об этом, свои... Александр, я не знаю, слышали вы или нет, но мы эту тему-то уже обсуждали. Мы эту тему уже обсуждали. Да? На самом деле, сегодняшняя передача – это как продолжение этой темы. А вопросы-то вот какие. Читали ли вы, как человек непростой, вот «Войну и мир»? Нет, не читал. Ну, после школы, во время обучения, да, по программе. А так не читал, и желания ни малейшего нет. Есть куда более интересные книги. Ну да, например, Стругацкие. Еще какие книги, ну, кажется не вам? Только. Ну, просто какие ваши любимые книжки? Тот же Набоков, скажем, или Владимир Орлов. Куда более интересные писатели. Спасибо большое. Спасибо. Вот вам и приговор. Лев Николаевич и Федор Михайлович. И как бы на вкус и цвет. Знаете, товарищей нет. Доброй ночи, Диана. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сказать, что Платон Каратаев очень похож на буддийского персонажа. Потому что он живет исключительно по философии буддизма. Он сам себе ничего не хочет. И, ну, другим делает хорошо. В общем, так. Толстовский божий человек. Главная его задача. Да. И задача того, что один из величайших наших писателей, зеркало русской революции, я даже не знаю, какие еще эпитеты вспомнить, в общем, один из величайших русских умов по имени Лев Николаевич Толстой чувствовал как характеристику народа и считал, между прочим, не буддизмом, а истинным, доподлинным православным христианством. Ну, на самом деле, мне кажется, в православии, в буддизме есть очень много общего. Ну, конечно, принцип основной, можно сказать, разный, что у нас Бог вроде как есть, а у них вроде как нет. Но все равно, мне кажется, очень много общего. И вот именно этот вот отказ от обладания. Толстовский божий человек не хочет от жизни ничего. Он счастлив всем сущим, независимо от того, что происходит. Смысл его бытия в этом радостном ощущении себя частью мира. Возможно, это действительно ближе к буддизму. В моем, кстати говоря, Диана, сознании тоже. Но весь вопрос не в этом. Весь вопрос в том, что, во-первых, это сознание и Толстому, и Пьеру Безухову незнакомо. Они оба как бы восхищены, и герой, и его автор, Платоном, но не силятся понять и не понимают. А мне кажется, что, в принципе, Толстой понимал его. И даже можно сказать, что, ну, не только буддизм, даосизм, в принципе, тоже. Я читала статью Толстого к книге «Дао Дэ Цзин». И, ну, мне кажется, Толстой, в общем, понимал его. И, естественно, он был хорошо знаком со всеми этими учениями. Позже. Он написал комментарий и помогал переводить «Дао Дэ Цзин» позже. Тогда, мне кажется, когда он писал «Войну и мир», это еще лежало вне сферы его интересов. Но поэтому нет, это вот это ощущение Толстым народа, понимаете? Именно того, что Толстой считал простотой. А вот про мужика Мария вы читали, Диана? Нет. Не читали. Люди, спасибо вам большое. Кто помнит мужика Мария? В чем там дело на этих четырех страницах из дневника писателя? Доброй ночи. Кто следующий у нас? Валентина Алексеевна. Валентина Алексеевна, да, здесь? Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Спасибо вам, во-первых, за вашу передачу. Прекрасная передача. Всегда, когда есть возможность, слушаю. Пожалуйста, нас ругают регулярно, поэтому так приятно слышать. Да, знаете, я хочу сказать вот о чем. Дело в том, что я человек, 76 лет мне, я со средним специальным образованием. Работала медсестрой всю жизнь. Но я очень люблю литературу. И вы знаете, я постоянно перечитываю Толстого. Льва именно, Льва Николаевича. Он для меня просто необыкновенный образец жизни. Но Платона Каратаева, конечно, я помню. Вот совсем недавно я все это перечитывала. Отступление первых духов с французами. Это не потому, что внуки у вас в школе проходили? Нет, нет, нет, нет. Я читаю просто для своего удовольствия. От всей души. От всей души, да. Я благодарю вас за то, что сохранились люди, да, которые и так читал получают мой такие муж. Удовольствия. Очень любил. Мы очень любим Толстого. Мы еще любим и Алексея Толстого, но Лев Николаевич, это что-то необыкновенное, светоч наш. Так. Итак, что он будет нам светить все время. Скажите, пожалуйста, образ Платона Каратаева у вас? Ну, он у меня ассоциируется с русским народом. Тоже ассоциируется, да, с русским народом? Да. Он вызывает симпатию? Очень. Огромную. Огромную симпатию. И вы знаете, я помню там, как он все это делал, как все разжигал костры, как ухаживал за Пьером. Ну, потом собачку, вот я помню, собачка там у них маленькая была. Вот, ну, в общем, это огромное удовольствие. Спасибо вам большое за то, что вы такой вопрос затронули. Вот что мне хочется сказать, прежде чем уйдем на короткую музыкальную паузу. Есть что-то в этом для меня не то чтобы буддистское, а крайне опасное, что ли. Ну, конечно, вы будете меня ругать. Образ Платона Каратаева – это образ такого отсутствия личности, в которой сама личность, сам Платон, лишь часть целого. И вне этой целостности она существовать не может. Это сознание формирует у Толстого некое совершенно особое, не буддистское вовсе, мироощущение. Вот что бы ни случилось с любой из частиц, даже если она погибнет, то целое останется бессмертным. Полное отсутствие некой стороны самого себя, а жизнь ради целого, у Толстого, конечно, это ориентация Платона Каратаева на высший разум. Но в этом есть страшненькое для меня сознание роя. Никто не вспомнил, что мужик Марий помог маленькому герою рассказа. Он просто его успокоил. Этот пашущий мужик крепостной просто-напросто успокоил Борчука и сказал, что в этой местности волки не водятся. Он помог мальчику преодолеть его первый страх перед миром, потому что это некий сакральный момент в человеческой жизни, когда маленький ребенок вдруг начинает понимать, что миру можно доверять не во всем. И мы, кстати говоря, поговорим об этом прямо в ближайшую пятницу, послезавтра. Но вот в чем дело. Дело в том, что это сознание коллективное, которое пытались нащупать Толстой и Достоевский, потом, например, у Платонова, ну, скажем, в котловане общеизвестном, примет страшные формы. Потому что это сознание, которое кто-то, не я, ни в коем случае не я, назвал сознанием роя. Это рой, в котором жизнь одной частицы, ну, кроме там матки, не имеет значения. А вот в качестве матки в этот рой можно заложить любую мысль. И тот же самый Платон Каратаев, круглый и с добрыми глазами, и тот же самый мужик Марии, спасающий, помогающий, выступающий в роли психотерапевта для Борчука, будет молча смотреть, как живыми горят эти Борчуки вместе с барами в своей собственной усадьбе. Смотреть и также улыбаться. Или это невозможно, или я совершенно не о том говорю и в чем-то радикально не прав. Давайте подумаем об этом после еще одной музыкальной паузы. Михаил Анчаров из начала 60-х годов поет сегодня. Я мальчишкою был богомазом, только ночью чуть город затих. Потихоньку из досок чумазых вырезал я коней золотых. Потихоньку из досок лобазанных вырезал я коней золотых. Богомазы мне руки крутили, провожали до самых сеней. По спине в три полена крестили и вагон покидали коней. По спине в три полена крестили и вагон покидали коней. Шел я пьяный, ты слушай, не слушай, может сказку, а может мечту. Только в лунную ночь на Благуше повстречал я в снегу красоту. Только в лунную ночь на Благуше повстречал я в снегу красоту. И она мне сказала: эй, парень, не жалей ты коней расписанных. Кто мечтой прямо в сердце ударен, что тому до побоев земных. Кто мечтой прямо в сердце ударен, что тому до побоев земных. Я оставил земные заботы и пошел я судьбе поперек. Для людей не жалел я работы, красоты для себя не берег. Для людей не жалел я работы, красоты для себя не берег. Над мечтой не смеялся ни разу, пел на рынках я птицы валеней. Отпустите меня, богомазы, не отдам я вам рыжих коней. Отпустите меня, богомазы, не отдам я вам рыжих коней. Серебряные нити. Мы на радио России по-прежнему и обсуждаем или пытаемся обсуждать вопрос, на самом деле, который упирается в одно. Ценно ли вот такое отсутствие себя у Платона Каратаева? Обратите внимание, если вы читали Толстого для себя, то вы помните, что Платон практически разговаривает пословицами и поговорками. Он с их помощью, как вот усиками, мыслит и оценивает происходящее. На любой случай у Каратаева заранее готов ответ. У него всегда есть отношения, заповеданные дедами и прадедами. И, в общем-то, он убежден, что мир неизменен, и человек тоже неизменен. И вдруг этот разум, как бы коллективный разум, оказывается замкнутым сам на себя. В этот круг, в эту круглую форму Платона Каратаева, этот мир на самом деле абсолютно самодостаточен. Он христианский или языческий, сказать нельзя. Лучше всех, точнее всех, высказался когда-то Мирча Илиада, который такую народную веру, как вера мужика Мария, назвал космическим христианством, когда Богородица и Мать Сыра Земля объединены в какой-то единой слитой в душе, в общем-то, смутный образ, когда празднуются языческие и православные праздники. Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо, и не о роли, и не о названиях. Этой религии даже я сейчас говорю. Я пытаюсь для себя вместе с вами понять, это хорошо? Как вы думаете, Елена? Я думаю. Да. Сейчас расскажу, как я думаю. Расскажите. Вы знаете, когда-то давно я слушала по радио трансляцию парада. Часто же транслировали все время. И вдруг слышу такие слова. Идет такое-то училище краснознаменное, там все регалии все перечисляются. Его выпускниками были Григорович и Достоевский. Я так и отпала. Я никак не думала, что Достоевский военный. Никак. Но судьба вот, я не читала на тот момент. В школе я Достоевского не проходила. Ну, если смотреть с этой точки зрения, Толстой тоже, как вы помните. Так что... Ну, это другое дело. А этот был кадровый военный, окончил военное училище. Вот. Я никак не думала. Теперь судьба меня свела с этим Достоевским. Мало-помалу я, значит, его не мало-помалу, а прямо... Он меня захватил. И Марии я читала. Читала для себя. Я все для себя читала. Для себя очень хорошо читать. Это не то, что для школы. Вот. И я Марии читала. И, по-моему, вы упускаете самое главное. Значит, суть рассказа такая, что маленький мальчик, Борчук, гуляет где-то такое. Ему показали, ну, в своем имении, ему показалось волки, и никого рядом нет. И единственный мужик Марии, который где-то там пашет один в поле. И он к нему опрометью кидается, к этому Марию, и Мария никак не может ничего противопоставить, кроме как не волнуйся, ничего. И вы знаете, что меня в этом рассказе поразило? Да, рассказ я читала вот теперь уже лет 30 тому. И этот Марий говорит этому мальчику, ну иди, иди домой. А мальчик боится от него отойти. Ну иди, я тебе во след посмотрю. И вот это вот во след посмотрю, до того трогательно звучит, я тебе во след посмотрю. И у меня был такой случай в жизни, у меня сын задыхался, и я тоже рядом с ним сидела и сказала, я рядом посижу. Понимаете, ничего я сделать не могу. И так же Марий, ничего. Он никак не может отогнать от него вот эти вот впечатления, что мальчику показались волки. Но вопрос-то не в этом. Вы самое главное упускаете, как этот рассказ писался. Дело в том, что у Достоевского дело богатая биография. Он и в кандалах ходил 4 года, и в солдатах служил в линейном полку, и барином был, и кем хочешь. И этот Достоевский, будучи в Омске, на каторге и еще в кандалах, а он же барин, и находился он среди самого дна. И вот это дно, конечно, никаким образом общения с этим дном его вроде бы как не устраивало. Тогда давайте сейчас все-таки после... Мы вас слушаем, ага. Ну вот, его не устраивало, он тяготился вот тем, что он не может нигде один остаться. В общем, его тяготило это. И это сквернословище, веселящаяся вот эта вот толпа угнетала. И однажды вот в казарме он от этой толпы забрался на самые верхние нары. Закрыл глаза и думает, куда же деваться от этой толпы. И вдруг мало-помалу на него нахлынули вот эти детские воспоминания. И вот он эти вот детские воспоминания изложил в этом рассказе мужик Марий. Когда же все это видение прошло в его памяти, как кинофильм? Я близко к тексту уже говорю. Я открыл глаза, посмотрел на эту публику совсем другими глазами. Среди них мог оказаться мужик Марий запросто. И, может быть, таких Мариев здесь было очень много. А может быть, они все стали в этом, стали в эту минуту для Достоевского мужика Марием? Нет, не все, конечно, не все. Он различал всех. Он различал. Там были в это время ссыльные поляки, там это в Польше. Спасибо большое. Но передача наша стремительно катится к концу. И вот что я хочу сказать. Что, собственно, произошло? На мой взгляд, в этот миг, спасибо большое, что вы рассказали, то, что сделали то, что должен был сделать я, напомнить содержание мужика Мария. Но в этот миг герой Достоевского, лирический герой, обрел какую-то внутреннюю константу. Вся проблема в том, что потом, после Достоевского, эту константу каким-то образом удалось изменить. Я еще раз говорю, она изменилась. Платон и Каратаевы, мужики Марии, почти как в той казарме, пошли убивать, и ладно бы только бар, но ведь и друг друга. Чувство роя как будто сохранилось, константу оказалось очень легко менять. Не настолько она оказалась постоянной, как видел ее Толстой, да, вот только в этих сплошных пословицах и поговорках. А может быть, это мое сегодняшнее чувство. Я не прав. Доброй ночи, Людмила. Людмила есть у нас? Людмила. Меня слышно? Вот она. Доброй ночи, Людмила, слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы хотелось сказать, что проблема, ну, Платона Каратаева, вернее, не проблема, скажем так, а просто, ну, как бы, ощущение человека роя — это всепринятие, то есть принятие реальности независимо от каких-то причин. То есть он все принимает таким, какой оно есть. И поэтому, если что-то идет не так, изменяется константа или что-то отклонилось от нормы, он не может что-то изменить. А потому что в отличие от... То есть он снова принимает все, как да. есть. А, и еще мне хотелось бы вот задать такой вопрос, как бы встречный, что Лев Толстой, насколько я знаю, у него самого были личные проблемы, он, видимо, видел в этом всепринятии, в этом спокойствии какую-то возможность избавиться вот от этих проблем, принять, как бы обрести спокойствие, душевное равновесие. И мне бы хотелось задать встречный вопрос. Вот, например, я знаю, что чеховские герои, проблема Чехова была в том, что он постоянно вот верил, что человек как индивидуальность должен идти против своих страхов, бороться вот с рабом себе. Вот мне хотелось бы поинтересоваться, а можно ли, какой из этих путей действительно вот лучше? Ведь каждый, ну я знаю, выбирает этот сам, вот классики, принятие и принятие чего. Самому ходить и, ну, как вы думаете, вот на самом деле вот... Ой, если бы я это знал, я, наверное, занимался бы каким-то другим делом, Людмила. Ну, писал бы какой-нибудь свой завет, например. Я хочу сказать, что я думаю, что это два начала в человеческой жизни. И жизнь немыслима, если этих двух начал нет. Каждый из нас, как Достоевский, как Толстой, имеет свои проблемы и ищет какие-то свои константы в жизни. И в этих константах обращается в поиске к своему народу, к своей национальной идее, к истории своей страны, к своим писателям. И находит, да, какие-то свои константы, потому что ведь образ мужика Мария стал опорой для Достоевского. Кстати, имя такое было, и происходит оно от имени женского, Дева Мария, да? Было мужское имя Марий, и отсюда же, как некий вариант, видимо, существовало и Марий. Если только так не услышалось Достоевскому. Так вот, похоже, что у нас всегда существовало как бы два народа. Более того, очень многие исследователи думают, что можно говорить о двух этносах. О народе, о роевом сознании, о мужике Марии, который ищет общих ценностей и как бы стремится к тому, чтобы быть частью какого-то целого. И сознание дворянства, а позже интеллигенции, сознание, в общем, индивидуалистического по своей сути. И каждый из этих этносов постоянно не понимал друг друга, и каждый из этих этносов имел свою культуру и свое христианство в том числе. Даже более того, свое православие. Конечно, за 30 секунд я не успею ничего об этом сказать, но единственный шанс, наверное, понять и мужика Мария, и крайнего индивидуалиста. Единственный шанс заключается в том, на мой взгляд, чтобы обе части этого сознания были нами осознаны, поняты, приняты, и чтобы мы умели путешествовать между ними, не превращаясь в часть некого роя или толпы, что звучит еще хуже, или не становясь абсолютными индивидуалистами. Это сложно, но как всему на свете, быть русским, этому просто тоже надо учиться. Нужно учиться объединять в себе проблему, поиск, эгоцентризм, свойственный Льву Толстому, вне всякого сомнения. И его же идеал мужика Мария, к которому он стремился, но так и не смог достичь. Нужно просто почувствовать обоих. И автор, и его литературный персонаж, и как одно уравновешивает другого, другое в душе каждого из нас. А больше я, пожалуй, ничего не успею сказать. Спокойной ночи. Я вспомнил вдруг, что мне уж 38, пора искать земное ремесло. Я вспомнил вдруг, что мне уж 38, пора искать земное ремесло. Пора припомнить, что земля богата, что люди спят в постелях до зари, что по дворам до самого заката идут в полет чужие сизари, что по дворам до самого заката идут в полет чужие сизари. Пора грузить пожитки на теле, пора проститься с песенкой лихой, пора ночлег давно считать ночлегом, и хлебом хлеб, а песней шелухой. Пора ночлег давно считать ночлегом, и хлебом хлеб, а песней шелухой. Пора Эсхила путать с Эмпедоклом, пора Джульетту путать с Массина. Не тысячу лет романтика подохла, Кузьма Иванович пляшет у окна. Мне тысячу лет романтика подохла, Кузьма Иванович пляшет у окна. Кузьма Иванович, пестрая собака, твой хвост ощипан, голова рыжа. А знаешь ли ты, пестрая собака, как на лугу выходят сторожа? А знаешь ли ты, пестрая собака, как на луну выходят сторожа? Как по ночам ревут аккордеоны, как джаз играет в заревах ракет, как по очам девчонок удивленный придет мечта о звездном языке. Как по очам девчонок удивленный придет мечта о звездном языке.